Глава 13. Во дворце Дургаль-Саиба. Казиль верно определил расстояние. Через 2 часа путники увидали красные стены и куполообразную крышу дворца Дургаль-Саиба. Хотя по великолепию и величине он уступал Аллахабадскому, но все же был роскошен, выглядел по-царски. «Вот мы и у цели, господин», — проговорил Казиль, протягивая руку к зданию, величественно возвышавшемуся перед ними. Джордж остановил своего скакуна, покрытого пеной и с окровавленными от ударов шпор боками. «Нам надо подумать», — проговорил он, — «как войти незамеченными во дворец». Казиль сказал, «Сейчас мы привяжем наших лошадей и оставим под деревьями. Я отправлюсь вперед, а вы подождите некоторое время меня здесь, господин». «Как? Ты хочешь пойти один?» «Среди прислуги у Раджи находится мой двоюродный брат. Я его отыщу и обо всем расскажу. Может быть, мне удастся найти возможность тайно ввести вас во дворец. Вам следует положиться на меня, господин, иначе ничего не выйдет». «Хорошо, ступай, но возвращайся скорее. Каждая минута промедления влечет за собой опасность хуже смерти. А мы войдем во дворец Дургаль-Саиба, в его гарем. Это широкий зал, причудливо украшенный в восточном стиле, с мягкими диванами вокруг 3 стен. Четвертая сторона образует 2 арки, выходящие во двор и к купальне. В арках тяжелые занавеси, гармонирующие с мебелью. В данный момент занавеси отдернуты, виднеется часть двора. Он вымощен розовым гранитом и со всех сторон огорожен. В середине двора бассейн из белого мрамора. Бассейн просторный и служит купальней обитательницам гарема. В середине зала круглый стол с золотыми насечками и перламутровыми украшениями. Дургаль-Саиб ходил взад-вперед быстрыми шагами, и на его лице отражались пороки низкой души, гнев и сладострастие. Гордость надменного Раджи была уязвлена сопротивлением молодой девушки до такой степени, что любовь его могла уже перейти в ненависть. Как будто решившись на что-то, он позвонил. «Попытаюсь в последний раз», — подумал он, — «и если мне это не удастся, не остановлюсь ни перед чем». Вошел евнух. «Кто охраняет молодую девушку, привезенную сюда вчера? При ней Аеша, повелитель». Робко, с подобострастием, отвечал евнух. «Позови ее сюда, а сам стереги пленницу. Да не забудь, что если она убежит, ты околеешь от ударов палками». Евнух удалился. Через несколько минут в зал вошла старуха с сухим сморщенным лицом, но с подкрашенными щеками и бровями. Войдя, она бросилась к ногам Раджи, стараясь их поцеловать. «Встань, Аеша, и отвечай», — сказал Дургаль-Саиб. «Говори только правду». «Спрашивайте, повелитель». «Боги запрещают лгать». «Что делает молодая девушка?» «Плачет. Неужели ты не можешь ее утешить?» «Я утешала ее, как могла, повелитель. Если бы вы слышали, как я это делала, вы остались бы довольны мной». «И что же она отвечала?» «Она молчит». «Ты с ней говорила по-английски?» «Да, но чем больше я ее утешала, тем сильнее она рыдала». «Она хоть что-нибудь ест?» «Ни к чему не прикасается». «Но ведь она умрет», — нервно проговорил Раджа, — «если не будет пить и есть». «Мне кажется, она этого и добивается, повелитель».